природа пригожая, и ветер порошею мчит по мостовой, и улица снежная, и женщина нежная, и буду, конечно, я хорошим такой. Деревья все в инее, шепчу твое имя я. Легко обними меня своей рукой. Ах, как все мне нравится, и девки-красавицы во след улыбаются, хороший такой. Спроси, расспроси меня, что будет с Россией, что будет с Россией. Вопрос непростой. Когда будет нежною, когда будет снежною, то буду, конечно, я хороший такой. А если, как твердь Анна, прикажет на смерть она, то буду я преданный, веселый и злой. Когда ж будет нежною, когда будет снежною, то буду, конечно, я хороший. Конечно, я хороший такой.